Вот так красиво, нежно проводились празднества, без оргий, о которых пишут в некоторых изданиях псевдославян. Наши великомудрые предки жили по законам рита и строго соблюдали чистоту нравов. А это напрочь исключает некие грязные домыслы о свободных плотских утехах в дни Купалы. В родах расы великой поощрялось только светлое, чистое, настоящее чувство любви. Достаточно послушать древние песни, к счастью, дошедшие до нас, и почитать наши сказки, наследие предков, чтобы понять это. А теперь пора уже приоткрыть книгу, покрытую пылью веков, да заглянуть одним глазком, как все было в давние времена, когда никто не удивлялся, обнаружив по соседству самого Велеса, бога мудрости и магии. Дадим слово деду Матвею, неизменному рассказчику волшебных северных сказок. А дело было так. Долго еще бог Велес скитался среди людей по яви, набираясь народной мудрости да правилам жизни. Всякого повидал, многого наслушался. И вот однажды его пути дороги пересеклись с каликой перехожим, который в этих краях совершал свой обход ежегодных деревенских братчин. Встретились они в этой деревне, может быть, и случайно, но, скорее всего, вмешался кое-кто. Очень уж потом все разом и сошлось. Велес задержался тут ради праздника, а калика перехожий сюда на этот же праздник специально пришел. И случайность эта, видать, давно готовилась. Велес в этой деревне с зимы еще застрял. По хозяйству помогал, скотину лечил, да за дровами в лес ездил. Да мало ли какой в доме работы найдется. Нрав он свой буйный, надо сказать, почти усмирил. Помнил, что по молодости-то вытворял. Охотку-то навсегда к буйству отбил. Вел он себя уважительно. То, что сам находится в личине простого мужика, всегда помнил. Место свое знал. Уходить он собирался еще пару дней назад, но хозяин уговорил побыть до братчины. Жаль ему было с таким, как Велес, работником расставаться. А братчина эта намечалась на зеленой Иерусалии. Празднование конца весенних работ. Праздники Велес любил. С утра везде поучаствовал, со всеми девками перецеловался, с парнями покумился, песни, какие положено, спел и решил дождаться сумерек, когда русалки начнут выходить, на венках качаться. Прислонился к березке, стал песню слушать, что издалека доносилось. Слушает песню, а у самого крепко в голову мысль запала, что же дальше ему предстоит, какую судьбу Макшума сплела да узлом завязала. Задумался, да и не заметил, что русалка-мавка над всеми русалками, главная, на ветвях уже сидит и на него поглядывает. Увидела русалка, что парень ее заметил, поманила его. «Подойди, мол, поближе, поцелуемся да покумимся». Но вгляделась и напугалась. «Да это же не как сам Велес, бог всемогущий! Прикажешь что? Вмиг исполню». «Да не хлопочи ты, мавка, я так без дела брожу. Ну уж раз узнала меня, то давай, предсказывай, что ждет доброго молодца в скором времени и ожидает в будущем». Мавка немного поерзала на ветках, устроилась поудобнее, осмелела и просит: «Руку покажи». Велес протянул левую руку. «Нет-нет, правую давай». Долго мавка рассматривала руку, крутила и так, и эдак, что-то неслышно шептала и сказала разочарованно: «Неясно пока твоя судьба. А изменишь ее вроде бы ты сам, но и не сам. Вижу и тебя, но и кого-то рядом с тобой. Совсем коты, да и не ты вовсе». «Ну и наплела же ты, голубушка!» – засмеялся Велес. «С будущим разобрались. Теперь что в скором будет, расскажи». Ну, с этим попроще. Мавка уже не робела перед Богом. Левую покажи. Вот здесь все понятно. Очень скоро повстречаешь мудрого человека. С ним тебе предстоит дальняя дорога, потом развилка. По одной пойдешь, приключения найдешь. По другой пойдешь. Ой, вдруг испугалась Мавка и выпустила ладонь. «Нет-нет-нет, ничего не вижу, ничего не скажу, ничего не знаю», – затараторила она и начала раскачиваться на своих непрочных березовых качелях. «Тьфу, чистая сорока!» – сплюнул Велес и пошел прочь. Короткая летняя ночь была на исходе. Нужно было поспать хотя бы пару часиков. Все село заранее готовилось к брачине, или складчине, как ее еще называли. Вчера в большом котле варили варево, по домам задолго до праздника готовили сурью, а теперь сливали ее в общие бочонки. Хозяйки испекли большой каравай для всего мира и 12 караваев поменьше. С утра устанавливали на площади трапезные столы, застилали их бранными скатертями, выкладывали варенье, соленье, печенье с расчетом, чтобы гости и сыты были, и по усам текло. Велес наравне с другими участвовал во всем этом действии. Делал все, что велели, что сам решал. И с интересом отмечал, что, оказывается, для всего существовал строгий, давно установленный порядок. Куда садятся хозяева, куда гости из соседних деревень, а куда люди, случайно оказавшиеся на празднике. Велеса, как временного работника, усадили на нижний край стола, где его соседом оказался калика-перехожий. На сём оставим их. Станет ли Велес таким, как хотел его видеть отец всего сущего? Рядом с Велесом всегда люди. Это от них он учится правильному поведению, житейской мудрости и терпению. И именно с помощью людей совершаются самые героические поступки, сохраняющие землю от гибели. Время пришло. Славянские боги вернулись.